Я хотел бы, чтобы сегодняшнее это слово очень глубоко легло на сердце. Братья мои, я не просто это так читаю. Это не моя выдумка. Щенок не спал там, думал, что... Я просто прочитал и немножко подумал. Ну, а о чем же речь идет? О чем же идет речь все-таки? Не твой ли, не пророчествовали, бесов изгоняли, чудеса творили. И Господь не сказал, что это были ложные. Здесь в этом речи не идет. Это все было нормально. Это все было хорошо. А вы сами знаете, кто был сосудом. Сегодня все идет от и до, а завтра настолько разобиделся на кого-то. Спать ночью не могу. Пока на земле. Вот может быть такое сочетание, потому что Бог и дает дары для того, чтобы нас шлифовать, чтобы раскрывать и помогать нам. Чтобы посмотреть корень проблемы. Не на ветки, допустим, которые есть, а на сам корень, на саму сердцевину проблемы. И потому, когда Господь говорил вот эти слова, то Он знал, о чем говорил. Потому что есть только один рай, и есть только один ад. И для меня одного никто не будет строить другое небесное царство. Если я имею что-то против кого-то, и мы вместе идем в одно место, значит, мы вместе туда не попадем. Кто-то должен будет остаться вне. Мы же принесем туда наши отношения. Вы меня понимаете сейчас, что хорошо, что я говорю? Очень даже. Мы же туда принесем свои отношения, а Господь не допустит этого. Значит, кому-то придется. Ну, вот я, наверное, думаю, конечно, я войду в небесное царство, а он нет. Кто его знает? А может, наоборот? И я не могу рисковать сегодня, что да, я, Анна, я сегодня смотрю, хотя бы во мне чего-то нету. И что самое страшное? Оба могут попасть в ад. И тогда придется всю вечность там проводить и глядеть друг другу и ненавидеть. На другую скамейку там не пересадишь, в другую церковь не пойдешь. Не скажешь, не пойду в церковь, буду дома сидеть. Укинут туда, и будешь сидеть там, и будешь глядеть на того, кого дома обходил, а там невозможно обойти. Нет другого места. И ада нет другого, и рая нет другого, только два места, и все, и выбирай. Ошибки не будет, что тот, кто должен быть в раю, в ад попал, наоборот, там это исключено. И вот Писание говорит, еще раз прочитаем. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. О, все. И многие мне скажут в тот день, ну как это мы не исполняли воли Отца Небесного? Не твоим именем пророчествовали, не твоим именем бесов изгоняли, не твоим именем чудеса. Это же тоже исполняли волю. И эту правду, это исполняли волю Божью. А здесь Господь говорил вот то, о чем я сегодня говорил. О характере, о чистоте сердца или о полноценной божественной любви. А все вот то, что мы сегодня ценим, это ценно, это будет до гроба, чтобы приготовить. А там не надо будет пророчества, не надо будет истолкования, там все будет открыто на земле, нам здесь это надо. Поэтому давайте мы проверим свои взаимоотношения. Давайте посмотрим на наши отношения друг к другу в семье, в церкви. И покуда не поздно, на колени и Господи удали. Как это так? Проходит 30 лет, а я никак не могу... Да что-то такое в конце концов. Что-то со мной делается, что проходят времена, а я не могу. Время ничего не лечит. И время не затопчет то, что было. Поменять характер, уничтожить грехи, только может кровь Христа, за что благодарение Богу. Это единственное, что может помочь. И оно есть для нас сегодня, слава Богу. И оно не где-то в Америке, не надо лететь, не надо бежать. На колени искренним сердцем и принимай то, что Господь дает. Но должен признаться, что со мной неладно. Я когда приезжаю часто вот во вторник эти приемные дни, я всегда предупреждаю. То братья, сестры, вы приехали, ну пожалуйста, не рассказывайте мне, какие у вас плохие дети, какие у вас плохие мужья. Мужья, не надо рассказывать, какие у вас плохие жены. Пожалуйста, рассказывайте, какие плохие вы. И мы тогда можем что-то сделать. Вот это то, что мы можем что-то делать совместно. А те, которых где-то кто-то плохой, что мы можем делать с ними? Можно только сказать Господу. А мы перед Господом сегодня можем поменяться, признавши свою несостоятельность. И еще читаю. Одно интересное место писания, и мы, наверное, помолимся, может быть, совершим молитву за больных, а позже я коротенько скажу к благословению детей, потому что время очень быстро. Я так посмотрел, уже 20 минут пятого. Ну, остается очень мало времени. Но я читаю Евангелие от Марка. 3 глава, 31-35 стихи. «И пришли матерь его и братья его, и стоя вне дома, послали к нему звать его», то есть Иисуса Христа. Вы знаете, что было? Послушали, что Иисус Христос говорил, а он говорил не так, как все говорили. И то, что он проповедовал, око за око, зуб за зуб, это привыкли слушать. А если вас ударят в одну штуку, подставь другую, это было совершенно неприемлемо. Или вас проклинают, а вы благословляете это вообще было и сказали, слушайте, с вашим сыном что-то не то. Он вышел из себя. Но так говорили об Иисусе Христе, когда его слушали. И вы сегодня хорошо понимаете, это был Богочеловек, Сын Божий. Он ни одного плохого слова не сказал, ни одной мысли неверной не произвел и не выдал. Но когда его слушали, для кого-то был ненормальный человек. Сказали, заберите, он из себя вышел. И мать с братьями послушали. Мы пришли забрать домой, потому что с сыном что-то случилось ненормально. И пришли матерь и братья его, и стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ. И сказали ему, вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают себя. И отвечал им, кто матерь моя и братья мои? И обозрив сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Вот как может быть? Сын Божий. Знали его рождение, то что речь шла о Марии, речь не шла о тех книжниках, первосвященников, которые не удосужились узнать, как он родился. Это все на их глазах было. И когда стали говорить, что у него ненормально с головой, значит, поверили и пришли забрать. Поверили и пришли забрать. А он поверил и сказал, кто матерь моя и братья мои? Он не отрекся от матери и от братьев. Вы знаете, что на Голгофском кресте он Иоанну поручил мать. Сказал, вот мать твоя, это сын твой и так далее. Но на тот момент вот эти связи плоские, они буквально были разорваны отсутствием духовных связей. Они не помогали ему исполнить волю Божию, а помогали разрушить его труд. Сказал, в этом вопросе они мне не мать, и не сестра, и не матерь. А кто матерь моя и братья мои? Это же самые близкие люди, это поддержка. А вот те, которые исполняют волю Божию, это мне брат, и сестра, и матерь. Пусть Господь нас благословит. Мы сегодня поняли, что не всякие, говорящие мне Господи, Господи, даже в молитве говорящие, даже искренно говорящие, войдет в Царство Небесное, но исполняющие волю Отца Моего Небесного, не дарами духовной виду, а характером, любовью, войдет в Царство Небесное. Потому что сегодня тут для нас ценность большая. Мы живем в мире, во плоти. А в вечности того, кто не надо вот этих ценностей. А одна ценность, любовь, она останется. Поэтому пока не поздно, примирайтесь друг с другом. прощайте друг другу. Если вы не понимаете, как это, сядьте, придите друг к другу в гости, поговорите откровенно на эту тему. Скажите, хватит нам уже вот так глядеть друг на друга. Ну сколько же там можно? Уже, наверное, некоторые позабывали, с чего началось, уже не помнят толком с чего. А вот то, что есть, оно есть, оно никак не уходит. Потом давайте мы склоним наши колени. Попросим благословения у Господа. Попросим Его проверить наши сердца. Потому что у нас есть такая склонность во всех смертных грехах обвинять кого-то. Это кто-то виноват. Если бы не он и не она, то я уже не такая и плохая, уже не такой и плохой. Но когда я чуть-чуть плохой, а он дважды плохой, то не могу, да и все жить. Все плохо. Ничего не получается. Абсолютно не получается. Поэтому давайте мы все-то скажем Господу. Давайте мы наведем тот полный порядок. И это будет благо для всех. Начнет действовать Дух Святой. Он не будет огорчаемый. Не будет разрыва друг с другом. Будет все уничтожены связи дьявольские. И я знаю, что Господь за короткое время наведет тот порядок, который хотел бы видеть в сердцах своего народа. Давайте склоним колени, поблагодарим Господа. Господь, а ты сегодня напомнил нам, что не всякий говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Но ты не оставил, Господи, не раскрытую эту фразу, ибо иначе она, Господи, повергла бы в сомнение многим. Она бы просто, Господи, ударила по рукам. Но ты сегодня сказал, что ты имел в виду, когда, Господи, говорил эти слова, потому что ты не будешь провозносить людей, которые не идут в дарование, потому что ты их такими сотворил, Господь, и ты дал дары духовные, это все твое. Но ты, Господи, будешь смотреть на сердце и характер, который у нас на сегодняшний день во многих случаях далеко не совершенен. Поэтому, Господи, прости нас за то, что мы, Господи, часто не можем прощать, не можем забывать обиды. Они тяжелым бременем лежат на сердцах наших, Господь. Но ты помоги это сделать. И не в отношении обид, не в отношении взаимных претензий. Ты знаешь, где есть узлы неразвязанные. Ты знаешь, где есть какие-нибудь претензии наши в отношении друг к другу. Господи, научи нас прощать. Помоги это делать. И вот ты сам сказал, что если мы не будем прощать, то ты тогда не простишь нам согрешений наши. А если мы будем прощать, то ты, Господи, согрешения наши нам простишь, Господь. Поэтому благослови и дай нам Твою святую милость. Очисти, Господи, церковь Твою. Очисти, Господи, от всякого зла. Очисти, Господи, от всякой немощи духовной. Очисти, Господи, от всего того, что разделяет нас друг с другом. И пусть рука Твоя будет для нас рукою милости, рукою благословения, рукою открывающей глаза и разум, чтобы, Господи, правильно оценить свою жизнь, чтобы дать правильную оценку своему состоянию и, увидевши неправоту, склониться перед лицом Твоим, попросить прощения друг у друга у Тебя и стать чистыми и совершенными, а мытыми Твоей святой кровью и имеющими чистое сердце для свободного входа в эту святую вечность, Царство Небесное, которое Ты приготовил любящим Тебя. И так, Господь, благослови эту церковь. Дай Твою милость и благословение. Дай Твою помощь и ограду. И пусть Дух Святой всякое начатое дело доведет до конца. А за то, Господи, слово жизни, за Твою благодать, за Твою, Господи, истину, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.